Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да по суше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи. Все засмеялись, задвигались, зашаркали сапогами. Вошла в горницу через внутреннюю дверь худая горбоносая старуха, мать Клюева, прозванная на селе Саррой, хотя по крещению записанная когда-то Сосипатрой. Сурово и прямо глядя перед собой, она несла в протянутых руках графин с зеленоватой, как расплавленное стекло, самогонкой и краюху хлеба. Положив это добро перед хозяином, она все с той же погребальной строгостью прошла к переднему углу, зажгла лампаду перед божницей, перекрестилась, кидая щепоть пальцев длинной худой руки, и вышла все с той же сосредоточенной строгостью на лице, ни на кого не глядя и никого не замечая. С минуту все молчали, будто покойника пронесли. Хозяин, нарезая хлеб, стараясь расшевелить притихших гостей, весело спросил Селютана: «У тебя, Федор, на все есть готовый ответ. Скажи откровенно, платить мне штраф или нет? Только подумай сперва». «Тут и думать нечего. Ежели дурак, то плати штраф. За что? Сам подумай. Советской власти ты не должен. Налог внес, самообложение тоже, госпоставки всякие и тому подобное. А эта беднота дурит. Она свой оброк на тебя наложила. Ротастенький старается, под корень тебя секут. Покажи им вот такую малину». Он заголил по локоть руку и покачал здоровенным кулаком. «А если мое хозяйство разнесут?» — спросил Клюев. «Бери с собой Сару и топай в Москву, покажи ее в Кремле. Вот, мол, до чего нас довели. Они испужаются и все вернут тебе сполна». Бородин не выдержал и захохотал. Потом, сглаживая неловкость перед Клюевым, сердито сказал Селютану: «Обормот ты, Федор, тебя всерьез спрашивают, а ты жеребятину несешь». Клюев, насупившись, молчал, а Иван Никитич, глядя в передний угол на ровно светившуюся лампаду, сказал, вздыхая: «Ох-хо-хо, жизнь окаянная настала, мечемся, грыземся, как собаки, прости, Господи. А про спасение души своей подумать некогда. Я уж грешным делом совсем запамятовал. Что за праздник ноне, Федот Иванович?» «Праздник не праздник, а все ж таки день Иверской иконы Божьей Матери», — ответил Клюев. «Да-да, принесение иконы в Москву, в царствование Алексея Михайловича. Спаси и оборони нас, Царица Небесная». Костылин торопливо перекрестился и, склонив голову, задумался. «Да», — подтвердил собственные мысли Прокоп, — «это верно. Каждое явление Божьей Матери своей иконой отмечено. Одно слово — акафист. Всего было 75 явлений Божьей Матери, а вот почему теперь их нет?» — спросил все время молчавший Спиридон Безрукий. «Явление Божьей Матери исторически никем не зафиксированы», — сказал Томилин. «То есть это вроде мифологии». «Чего?» — Федорок поглядел на него с презрением и добавил: «В другом месте наставил бы я тебе самому эту пифологию под обеими глазами». «Это не доказательство. Ты вот ответь человеку, почему теперь нет этих явлений? Ясно же, что религиозный дурман схлынул, и вера в чудеса пропала». «Дурман никуда не схлынул. Кто был дураком, тот дураком и остался. А явлений нет, потому что Бог махнул на нас рукой. Как вы, — говорит, — деретесь, так и разберетесь». «Логика оригинальная, но ответ не по существу». Томилин отвернулся от Селютана и забарабанил пальцами по столу. Вошел Санька Клюев, одутловатый, сутулый малый, лет 20. Он принес тарелку соленых огурцов и на деревянной чаше квашеный вилок капусты. Клюев-старший, заметив вилок на чаше, строго сказал сыну: Это кто ж надумал квашеный вилок на хлебную чашу класть?